эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 декабря 2018 года, четверг. И мы начинаем живой эфир «Ладование земли». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и по совместительству ведущий, а также две красивые, даже не знаю, так вот как сказать-то, красивые в русских нарядах, вот боярыни, сударыни, ну ладно, в общем, сами определите, как вас лучше называть. В общем, две красивые женщины. Светлана Симоходская, здравия тебе, Светлана. Здравия. И Ирина Гапоненко. Здравия, Ирина. Здравия. Итак, ладование земли – дело ответственное, просто так, наверное, в голову не приходит, это надо очень было хорошо подумать для того, чтобы браться за эту тему вообще по жизни, потому что ладовать – это непростое дело, а уж ладование земли куда бы так несколько раз сложнее. Давайте-ка начнем сначала знакомиться. Кто вы такие, откуда, из чего вдруг докатились до жизни такой и зачем такую тему взяли? Пожалуйста, о себе несколько слов, чтобы наши радиослушатели поняли, с кем имеют дело. Пожалуйста, приступайте. Всем добрый вечер, очень рада всех слышать, и немножечко о себе. Ну, представлюсь я первая, я Ирина Гапоненко, основатель школы волшебства в городе Нижнем Тагиле. Я целитель потомственный и психолог, если коротенько. Да, а мы с Ириной дружим очень давно, нас свела судьба тоже порядка 20 лет назад, на учительском поприще, но вот волею судеб так получилось, что мы начали искать свое предназначение, Ирина нашла его быстрее, чем я, и в конце концов это стало делом нашей жизни. Мы открыли школу, которая работает конкретно с открытием предназначения у людей. А ладование земли – это, конечно, очень серьезная миссия, дело. Оно тоже связано с нашим предназначением, и я думаю, не случайно оно появилось в нашей деятельности, потому что, когда мы искали новые способы, судьба нас свела с Вероникой Гаврилёнок, и мы научились хороводам. Вот тогда это было в 2015 году. И вот как-то после одного хороводного слета, вот вы знаете, как идея какая-то снисходит на тебя, точно так же мурашками пришла мысль, что вот именно если совершить такую акцию и собрать 40 городов, населенных пунктов по всей нашей матушке земле, в одно и то же время люди выйдут и хороводами своими закрутят энергию добра, радости, света, мира, любви и проведут эту чистую энергию в землю, да, подарят земле от чистого сердца, вот тогда что-то на земле начнет сдвигаться, меняться и преобразовываться. Эта идея пришла, и мы, в общем-то, приступили немедля к ее реализации. На тот момент, это был 2015 год, нам на потоке пришла дата, когда это должно быть, какого числа. Очень много нам задавали вопросов, почему именно эта дата, а не какая-то другая. Но мы тут не властны над собой, так скажем, что показали, то и мы так и сплясали. Да, нам даже дали удивительный хоровод. Назывался он «Мост Калиновый, мост Малиновый». Чем он был удивителен? Тем, что его надо было водить по воздуху. И мы очень долго смеялись. Мы его, конечно, сделали, но по земле и по-своему. Мы удивлены были в край, что нам на потоке пришел такой удивительный хоровод. Вот, если говорить про ладование, то на тот момент, в 2015 году, нас поддержали наши друзья. Это был в основном Урал, Аркаим, Первоуральск, Каменск-Уральск. Ребята, нас было 7. Городов, да, и мы тогда сделали первое ладование. И что нас поразило на тот момент, поскольку люди видящие, да, вокруг, мы увидели, что энергии... Расскажи, что происходило. Открылся кристалл в центре Земли. Вот это нас очень удивило. Мы не ожидали, что вообще будет происходить. Видящих у нас много, потому что у нас школа волшебства. И у нас все сплошь волшебники. Вот. На следующий год уже городов было побольше. И там уже не один кристалл открылся. Там они просто по всей Земле ниточками объединялись и открывались. Эти кристаллы будили друг друга, да. Как энергетические центры Земли? Пока еще до конца непонятно вся система. С каждым годом их все больше и больше. Но самое главное, да, во время вот этих ладований наших, мы понимаем, что мы делаем все правильно, потому что настолько отвлекается природа, всегда происходят чудеса. Всегда то птицы, три птицы над полями начинают крутиться. Даже если идет дождь, он немедленно прекращается. Яркое солнце над поляной, запах грибов. Ну, чего там только не бывает. Ну, интересно очень. А на тонком плане встают столбы света. Да. Огромные световые, они уходят в землю, поднимаются высоко-высоко. И вот все города, все люди, которые участвуют в этот момент в ладовании, они, мы находимся в общем едином энергетическом пространстве. И вот это вот... И совершаем определенные обряды. Обряды, да. Не только хороводы. Хороводы не только накачивают энергию, объединяют людей, очищают их в это время. Вот. А дальше совершается обряд. Ладование Земли. И вот на второй год нам удалось собрать 40 городов. Именно да, 40 да. нас было. На следующий год было уже 68 или 78 городов. А в этом году очень удивительно получилось, городов было меньше, ну, городов или населенных пунктов, да, не будем акцентировать на этом внимание, но люди пришли очень осознанно делать это действие, совершать осознанные действия, не только водить хоровод, не только радоваться, не только танцевать, там, плясать, а именно проводить энергии любви, в землю, нашу землю. И очень интересно, что если раньше вот эти кристаллы мы видели только внутри Земли, то сейчас кристаллы встают в пространстве, раскручиваются, и вибрация этих кристаллов очень удивительно действует на тех, кто там. Исцеляющие, я бы так сказала, действуют на всех людей и природу, которая гармонизирует пространство, людей, которые туда приходят. Удивительное действие проходит. Вот. Конечно, это очень серьезно и ответственно, и, может быть, кому-то это непонятно, какие-то тонкие планы, да, и зачем это все нужно. Но мы пытались узнать, насколько это вообще наше и нужно нам, но нам каждый раз, каждый год это подтверждают, показывают, ведут, и мы, в общем-то, не сомневаемся, мы уверены в том, что мы делаем все правильно. И вот знаете, о чем бы я хотела сказать, почему вообще эта тема сейчас актуальна? Вот смотрите, каждый год сейчас проходит акция «Бессмертный полк». Да? И, людям, может быть, дорога память да, наших предков, людей, которые погибли в Великую Отечественную войну. И это удивительно, ну, это очень хорошее чувство, которое рождаются в этом потоке. Но никто, может быть, не все, так скажем, задумываются о том, что происходит в этот момент на тонких планах с точки зрения энергетики. Потому что, когда, если посмотреть другим зрением, так скажем, то все вот мертвое, что было, оно встает в этот момент и идет среди людей, поглощая их жизненную силу. И тем не и поскольку еще люди эмоционируют, они подпитывают это все дело. И потом очень много людей болеют. Идут ведь дети в этом потоке. И вот если бы люди немножечко, этот же бессмертный полк, сделали чуточку по-другому, да, высадили, например, каждый по дереву в честь своего родственника, это были бы священные рощи. Понимаете? То есть вот людей, мы вообще обращаемся к людям, что Думайте, думайте, как чувствуете, что происходит, потому что очень много сейчас всего разного, всякого ложного, ложного, неистинного, навязанного. Потом очень тяжело оттуда выходить. И энергетика, энергоинформационная безопасность сейчас для нас с Ириной, для тех, кто с нами трудится на этом поприще, играет очень важную роль. Очень важную. Мы в этом году на хороводах и всех хороводников, и вообще всех, кто живет в городах и в поселениях, их призывали не только... Когда ты совершишь какое-то осознанное действие, когда ты работаешь с энергией, ведь энергия — это хоровод, это энергия, закрученная в пространстве, огромный поток. И вопрос, мы стали задумываться, а она кому достается? Почему сейчас так популяризировались эти хороводы? Ведь раньше было нельзя, еще несколько лет назад это было довольно непросто все это сделать. Сложно. Вот. А сейчас это довольно распространенное действие, пошла мода на хороводы, да? Почему? Да потому что выделяется огромное количество энергии. А энергия не уходит никогда просто так, ниоткуда не появляется по законам физики, никуда не уходит. Если она осталась в этом месте, значит, она кому-то досталась. Кому-то досталась, вот. Совершенно верно. И вот уже в этом году мы снимали видео, говорили людям: забирайте себе эту энергию, забирайте на реализацию для здоровья своих близких, своих семей, проводите в землю, не оставляйте ее просто так непонятно кому. Потому что энергия и время сейчас на вес золота. Это всегда во Вселенной было так. И люди очень... с интересом, так скажем, отозвались и слушали, и делали самое главное то, что мы им говорили. Вот надо затронуть еще, что у нас не только ладование Земли, у нас еще есть направления в нашей школе, которые мы развиваем, и которые тесно с этой темой связаны. Вот. Это у нас и рождение звездных деток, и близнецовые пламена. Ну, я встреча, да. Просто... Это работа со здоровьем непосредственно. Живая клетка у нас есть, прекрасное направление. Потому что если человек сам не здоров, ну какую помощь он может оказать? И в какой радости и гармонии он может жить на этой земле? И что-то там ладовать, прежде всего. Надо себя отладовать, свое здоровье. Ну да, мы пришли к расширению этой темы, потому что вот как нельзя вырвать ноты из музыки, как нельзя лечить только печень или легкие в организме, точно так же и все на Земле взаимосвязано, все в этом мире взаимосвязано. И поэтому, да, действительно, ладование Земли не может быть не связано с ладованием собственного тела, со здоровым питанием, с осознанным питанием, да, не может быть не связано со свадьбами, с которых начинают свой путь молодые. Ведь нам вот с Риной очень везет на всякие знаки, мы очень любим читать Реал. И мы как-то оказались на свадебной выставке. Да-да-да. И вы знаете, мы с ужасом увидели, куда катится мир. Вот. Какие свадьбы сейчас проводят. Да, потому что это когда мы увидели черно-белые зебру, декорации, да, все неживое, и ужасные танцы, и конкурсы, то, что там рекламируют сейчас для молодежи и пропагандируют, самое главное. Мы были белыми воронами, стоя на этой выставке, со своей бережной свадьбой. Да. Но самое интересное, что люди, которые в конце уже выставки подходили к нам, говорили: ребят, девочки, вот это истина, потому что действительно жизнь свою надо начинать с ладной свадьбы, с правильной свадьбы, с трезвой свадьбы, со свадьбы, которая будет простраивать каждый момент твоей жизни в правильное русло. Конечно, там же и слияние родов происходит. Девочка уходит из рода своей семьи уходит в род мужа. Это тоже целая обряда, да, все надо сделать правильно. Они отрабатывают ситуации сложные, которые у них могут быть в жизни. Все это у них там на свадьбе происходит. И жизнь у них ладная. Они как птицы туда залетают. И счастливые, довольные, любящие. Я думаю, что я просто верю в то, что когда-то вот уже через, может быть, вот в ближайшее время появится точно такая же мода на правильные свадьбы, на хорошие, красивые русские свадьбы, а не на европейские, где все одинаково, где все синтетическое, все иллюзорное, и жизнь потом такая же иллюзорная у многих происходит. И мы, конечно, с Ириной не приверженцы какого-то одного направления или не категоричны, потому что категоричность здесь, ну, я бы сказала, не нужна. Каждый выбирает свой путь сам. Да. Но попробовать и то, и другое, если кто-то сомневается, да, и попробовать что-то истинное, мне кажется, это стоит того, это обязательно нужно. Да, жизнь такая интересная штука, надо все попробовать, конечно, тем более хорошее. Вот, и поскольку мы с Ириной работаем конкретно с предназначениями людей, и сами шли к этому долго, да. Действительно долго, потому что осознанно, через потери, честно говоря, серьезные потери, через боль порой, страдания. Но мы считаем, что пока человек не выйдет на свой путь, он может вставать, падать, может так никогда и не проснуться в этой жизни и не быть на своем месте, так скажем. Душа будет все время искать чего-то, и так и не... Вот эта радость, которая появляется, она сиюминутная. А можно жить в потоке вот этого света, любви, гармонии. Да, знать, чего ты хочешь от жизни. Не тебя ведут, а ты идешь. И ты главный в своей жизни. Вот это самое главное. Для чего твоя душа пришла на землю? Почему нам все время общество и кто-то выстраивает определенные программы? Ведь душа-то ведь не только для того пришла, чтобы создать семью, посадить дерево, вырастить детей. Ну, не может быть только это. Ведь гораздо больше у души, большие задачи. В нашей школе мы это предназначение открываем. И людям, вот те люди, которые с нами сотрудничают, или ездят, или там обучаются, как-то к нам приходят. Хотя это все очень зрелые уже люди, осознанные, да. Мы просто делимся своими какими-то наработками, как проводники выступаем в этом ключе. Но самая главная наша задача, для чего все мы это делаем? Для того, чтобы вот этот круг силы, он создался. Чтобы люди шли осознанно, и чтобы они могли помогать не только себе, но и делать что-то для этого мира, для этой земли, для этого пространства. И когда люди что-то такое совершают, конечно, потом они говорят, что мы не зря живем. Вот ради даже одного этого действия, там, вот ладования, да, которое раз в год у нас проходит масштабно, мы уже не зря прожили этот год, эту жизнь. Мы что-то доброе, хорошее привнесли на эту землю. Вот. И, конечно, для того, чтобы... Вот мы уже затрагивали с тобой эту тему. Для того, чтобы ладить что-то, надо отладить себя. И вот эти вот чистки постоянные, энергетические, которыми мы занимаемся, ведь... Они тоже становятся нашей основной задачей, энергетические чистки. Потому что, да, в грязный сосуд чисто воду не наливают. Понятно, что для того, чтобы быть проводником, надо с собой поработать. Вот, и относительно питания, относительно всего. И энергетики своей. Мы очень к этому бережно, осторожно относимся. И отслеживаем все. Относительно питания, вот смотрите, мы уже много лет не едим ни мясо, ни рыбу, потому что это тяжелые вибрации, это убиенная пища, много чего привносит. И вот смотрите, пища сама по себе, да, мы берем энергию. через пищу из Вселенной. И какие лучики энергии мы возьмем, откуда? Вот задумайте, что вы едите. Это очень важно. Много по этому поводу есть и семинаров, и всего. И у нас есть замечательный семинар «Живая клетка». Посмотрите в интернете, мы сейчас не будем занимать этим эфир. Ну, вот я бы хотела сказать, что дают энергетические чистки, да? Да, конечно. Потому что это очень важно. Люди не забывают мыть пол, может быть, стирать, мыть голову, чистить зубы. А ведь наше тело – это всего, там, я не знаю, сколько, 7% физическое от всей нашей оболочки, да? То есть от всего нашего энергетического. Да. И если мы представим матрёшечку, да, все хорошо ее представляют, то мы самая маленькая матрёшечка внутри. Это наше физическое тело. Его всего, ну если 7% есть, то хорошо. А мы ведь только ими живем, получается, да? А 93% у нас находится в забытом состоянии. У кого-то у нас не находится. Мы как раз очень много времени проводим с этими 93%. И все причины, как вы идете по жизни, насколько вы здоровы, насколько вы успешны, насколько вы любимы и пара у вас рядом. Это все зависит от вашего поля, в каком оно у вас состоянии. И если оно у вас в состоянии упругого мячика, вы будете везунчиками. Как про таких говорят? Ну, конечно, у тебя все получается. Ты ж везунчик. Конечно, везунчик. Если поле хорошее, конечно, везунчик. Он и прыгает, как мячик по жизни. Вот, поэтому обращаем ваше внимание. Незнание того, что вас окружает, что есть у вас поле, оно только вам проблем делает. Незнание законов не освобождает от ответственности. Совершенно верно. Да. Вот. Хорошо, девушки-красавицы. Хорошо, ну ладненько. Тогда начинаем уже. Что же такое лодование Земли? Ну и какие необходимо делать действия для того, чтобы это произошло, когда, как и так далее? Итак, лодование Земли, если простым языком, это исцеление Земли. От слова «лад» – ладить, да? Делать целостной. Делать целостной, да, нашу планету, нашу Землю. Как это происходит? Каждый год 16 либо 17 сентября, накануне дня осеннего равноденствия, совершается это действие. Почему не в сам праздник? Вот надо понимать, что Земля за этот год, она утрудилась, натрудилась, перетрудилась. И ей хочется не просто реабилитация, а потом уже покой. Когда люди 21-22 праздники делают, радуются еще дополнительно. И потом уже идет осень, и землю накрывает снег, она отдыхает. Так вот, мы даем ей энергетический толчок 16 или 17 сентября, в зависимости от субботы, воскресенья, подходящего дня. В одно и то же время люди выходят в своих населенных пунктах на землю, желательно, конечно, там, где есть природа, да, и начинают совершать определенные действия. Мы рекомендуем сделать хороводы по 3 штуки на каждое, на каждое тело, да, Яви, Жари, Нави, Клубе, колобе и так далее. То есть у Земли же тоже есть оболочки. И когда мы закручиваем эти хороводы, в этом хороводном потоке очищается и сам человек. И вот когда мы совершаем это действие, идет сначала очищение тех людей, энергетическое очищение тех людей, которые пришли делать это действие. А потом уже идет сам обряд. Обряд мы прямо выставляем в интернете, там все описано, как это делается. Да, мы кладем руки на землю, определенные слова говорим, но сначала, конечно, уже мы соединяемся со своими энергетическими оболочками, с центром Земли, с солнышком, да, то есть становимся пустым сосудом, проводником. И мы дарим энергию любви, добра, то есть активируем ее в сердце, да, И с определенными словами, через руки мы напитываем землю. И вот этот вот весь хороводный поток энергетический, усиленный нашей любовью, уходит в центр земли. И плюс еще, конечно, поток солнца, поток неба, да, весь, всей природы тоже помогает это сделать. А дальше мы снова закручиваем хоровод последний после обряда, и уже люди, ну, так скажем, с благодарностью делятся друг с другом своими впечатлениями и эмоциями. Все это действие порядка 2 часов проходит, мы совершаем еще хороводы силы, которые не только, ну, вот, известны, да, вот в обычных наших хороводных кругах, а еще и с определенными рисунками, закрутками, бесконечностями, когда благодаря им вот эти кристаллы и встают, вот так скажем. И понятно, что центром являемся мы и все, кто в этот момент заявился на этот хороводный марафон, мы стараемся энергетически объединить, у нас даже по количеству городов совпадает количество людей, в Тагиле, хотя мы никаких списков не составляем, но тем не менее это происходит. То есть вот так вот проходит этот праздник. Обряд. Это праздник, обряд, да. Ну вот уже 5-й год будет в этом году, в 2019-м будет 5-й раз. Какие еще у вас будут вопросы? Ну, вопросы дальше, чтобы продолжали. Вот люди собираются, и с чего все начинается? Потому что общие слова понятны. Надо к земле обратиться, к небу обратиться. А как люди собираются, как они друг друга узнают, как начинается хоровод? Ну, у нас большой круг людей, потому что у нас школа и много групп. Поэтому к нам приезжают из других городов, присоединяются наши же люди. И играют оповещение. Хороводники друг друга знают. Ну, в интернете мы всегда выставляем, что да, будет вот этот праздник. А сам праздник начинается с того, что мы становимся в круг. Призываем богов наших русских. Ставим защиту. Велеса, Перуна, Сварога, Ладу, Макаш и других. Обращаемся наверх, кричим прямо мысленно туда, чтобы они пришли. Они действительно приходят, становятся столбами света. Просим у них защиты обязательно, просим у них благословения на этот праздник, потому что наша сила по сравнению с их силой, ну, не такая великая, да, никакая она больше. По сравнению с их, да. Вот. И получается, что мы не своими руками, а руками бытия все это делаем. Руками мы, глазами, вот, мы сами как выступаем как часть природы в этот момент. И дальше просто идет сам вот этот вот хороводный праздник, вот эти вот хороводы, да. В этом году мы столкнулись с тем, что люди сами начали сотворять эти обряды в своих городах. Они делали по своим собственным сценариям. Да, они писали стихи, песни, танцы. Это очень... У них после этого какое-то творчество шло. Они даже стихи присылали очень много. Явлений природы присылали, то, что творилось там. Удивительного. Делились они в интернете, в основном ВКонтакте после этого. Вот. И самое главное, что где-то через 1.5 часа после начала всего этого хороводного движения, закруток вот этих, так скажем, хороводных, идет сам обряд, про который вот мы и рассказали. То есть это определенные слова, которые в определенном состоянии произносятся, и дальше уже идет само действие. Ну, там особого действия нет. То есть мы садимся, кладем руки на землю, и дальше совершается все само каким-то удивительным образом. Вот так. В общем-то, ничего сложного в этом нет. И нет определенного количества людей, которые обязательно должны присутствовать на хороводе. Я считаю, лучше меньше, но осознанно, да, то есть пусть будет 7 человек, 10, чем 100, 300, 400, но непонятно куда и зачем пришедшие. Вот осознанность в каждом действии именно в этом хороводном празднике очень важна. А вот что такое осознанность в хороводном празднике? Наверное, надо про это сказать. Да? То есть в самом ладовании, что такое осознанность? Это, конечно же, энергетическое, то есть это нужно поставить. Обязательно. Это обязательно, чтобы не было никаких ни пьяных, ни курящих. Да, хотя бы даже в это время, чтобы вот этого мусора энергетического сюда, в эту чистоту не входило, ни в коем случае. Мы просили даже людей, допустим, до ладования какое-то время, там, дня 3-4 хотя бы попаститься, то есть не есть там каких-то определенных продуктов, да. Мясо, рыба, да. Вот. Но это уже, так скажем, не всегда возможно в других городах, а у нас-то да. У нас-то да. Вот. И люди, это обязательно хороводный наряд, потому что если вы пришли на это действие девушки-девицы в штанах, в джинсах, то энергия через вас не проходит, так скажем. Все равно на каждое действие нужен свой наряд. И поскольку это праздник, и праздник для Земли, то я считаю, что нужен красивый наряд. Ну, конечно же, с какими-то, может быть, даже обережными символами и знаками. Вот. Мужчина — это, конечно же, в чем-то светлом. Вот. Закрутка потока всегда идет в центре. То есть сам праздник выстраивается таким образом, чтобы в центре максимально закручивалась энергия. Потому что, допустим, играми, танцами энергию не закрутить. Играми и танцами только расслабляется психика. Люди расслабляются, они знакомятся, они встречаются, и все. А само действие, чтобы энергия пошла, нужно сделать так, чтобы вот, нужно достичь такого состояния в хороводах, чтобы ты чувствовал, что весь хоровод — это единое целое. Ну, может быть, это непросто, но получается. Да, получается. Получается у всех. Те, кто хороводы водит, сами хороводники, у них это получается. Вот. И сейчас же очень много людей, которые энергетикой занимаются, в общем-то, и тоже могут даже без хороводов своими силами делать те же самые действия в тот же самый момент. Я думаю, что это будет только усиление. Потому что как этот поток создать? Это просто способ, а у каждого способ свой. Мы выбрали такой, а кто-то выберет еще какой-то. Это будет тоже удивительно. Просто нужно, чтобы мы в один момент делали одно и то же. Посыл был один и тот же, так скажем. И здесь очень важно, ну, по крайней мере, нам так объясняли, что очень важно одно и то же время. То есть все-таки, чтобы в пространстве, вот, в котором мы были, время было одинаковым. И поэтому мы, конечно, просим там города, которые могут присоединиться к нам максимально удобно в это время, присоединялись. И те, кто, конечно, там типа Хабаровского, Владивостока, у них свое время, и мы просто забираем их свой поток временной на других планах. Да-да. Вот так вот происходит. Не знаю, насколько понятно объясняю, но вот как-то так. Понятно. Мне-то понятно. Теперь надо будет понять, понят ли нашим понятливым радиослушателям и зрителям. Да. Мы сейчас можем перейти ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Давайте. И во второй части мы будем уже рассматривать вопросы и реплики, которые поступили в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org. Slavradio, одно слово, .org. Там есть беседка-чат, выпадающее правое верхнее меню. А также у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Slavradio как и на сайте, так и в Ютубе пишется одним словом, латинскими буквами. Так что, если пожелаете, не ошибетесь, не промахнетесь и обязательно попадете на наш ресурс. А теперь нам нужно переходить ко второй части. Я включаю небольшую отбивочку. И после этого мы начинаем общаться уже с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 20 декабря 2018 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Симоходская, Ирина Гапоненко. И мы разбираем тему ладования земли. В первой части наши красавицы рассказали про сами обряды, про то, как это происходит, как и что там делается, как собираются и как нужно все это творить. Ну и теперь пришло время отвечать за свои слова, отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. И напоминаю также, что все вопросы, в очередной раз напоминаю, мы принимаем только на сайте Народнославянского радио, slavradio.org. Не перепутайте с какими-то другими сайтами, slavradio, одно слово, .org. Дальше ищите выпадающее меню «Чат-беседка». Если вы еще не зарегистрированы, один раз зарегистрируйтесь. После этого сможете общаться с друзьями, писать свои реплики, вопросы, комментарии. А также у нас еще потаенный секретный канал для особо мыслящих людей, любящих наблюдать в Ютубе. youtube.com/slavradio. Slavradio тоже одно слово, как и у нас на нашем сайте пишется латинскими буквами. Все очень просто. Если будет желание, нас найдете, не промахнетесь. Итак, Альбина Жагер. Вопрос. Дорогие сказительницы, а где находится ваша волшебная школа? Благодарю. Наша волшебная школа находится в Нижнем Тагиле. И в Екатеринбурге. Но все, кто хочет к нам присоединиться, мы очень часто выезжаем на энерготуры. Вот недавно были мы на Алтае, сейчас Домбай, потом Байкал, Алтай снова. И все, кто хочет, может просто к нам присоединиться. И за 10 дней, сколько мы там бываем, обычно происходят чудеса. Открывается и сновидение у многих. И вообще это удивительный толчок в жизни для того, чтобы... Это дополнительный энергетический ресурс, который человек получает, дополнительные знания о себе. Чтобы изменить свою жизнь, свое направление, да. И идти по жизни легко. Вот, да, можно нас так найти. Мы, конечно, планируем вебинары, но пока что не знаем, как это все дело передать так, чтобы это действительно было эффективно. Есть у нас открытая группа «Школа волшебства Йота» ВКонтакте. Можно там все посмотреть. И еще нас приглашают в города определенные, там, где проблемы с экологией. Вот недавно мы были в Архангельске, познакомились с удивительными людьми. И проблема мусора, которая там возникла, в общем... Везли со всей страны в Архангельскую область, и удалось. Удалось нам разрешить ее на тонком плане. Буквально через неделю пошли указы правительства. И, ну, может быть, так совпало, конечно, но я не думаю на самом деле, что это было именно совпадение, что пошли изменения и в самом городе, и в самой области. Мы с ребятами Огромную работу сделали, да. Ребята, вы молодцы. Да. Мы без вас ничего не сделали. Мы гордимся. Мы просто вами гордимся. Архангельск. В общем, жахнули вы, понятно. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Всем здравия. А что значит «открылся кристалл»? Этот вопрос появился, когда вы рассказывали про то, как вот там в центре Земли кристалл открылся. Ну, он так и открылся, как еще это сказать? Дело в том, что мы много у нас видящих. Я уже более 25 лет целитель, конечно, я вижу. Поэтому не одна я, мы просто видели вот это свечение в центре Земли. И прямо вот натурально кристалл встал. Кристалл. Многогранный, слепящий прямо кристалл. Лучики такие яркие пошли, и мы прямо к этим лучикам соединены были. Прямо и люди почувствовали вот эту благость, благодать в этот момент пошла. Конечно, да. Вот очень тяжело это, как сказать, потрогать. Это невозможно потрогать, но это можно почувствовать, потому что вибрирует, когда ты стоишь. Ну, это то же самое, зайдите в любое место силы, действительно там, где оно есть, и если оно вас пускает, так скажем, да, то вы почувствуете немножко другую энергию, которая есть там, и вы не сможете это просто не почувствовать телом. На уровне физики это все чувствуется. Точно так же и чувствовались, и чувствуются всегда кристаллы, которые открываются, потому что поток либо есть, либо его нет. Кристалл либо есть, либо его нет. Место силы либо есть, либо его нет. И вот там вот, где эти кристаллы появляются, как раз-таки место силы образуется. Да, мы были в Малёпке, мы ездим по местам силы с группами, и там есть такое удивительное место силы, и человек, который нас сопровождал, Валерий, он сказал, что в этом месте зимой летают бабочки. А там как раз мы посмотрели, кристалл стоит. И вот такие же кристаллы пробуждаются сейчас в Земле. И мало того, что они пробуждаются, они будят друг друга. Почему? Зачем это нужно? Потому что вот эта сила Земли, она должна найти выход. И мало того, что там и знания всякие запрятаны, да, в Земле, ну много всего, не будем сейчас про это говорить. Но эфир наш, который есть, он должен вычиститься, потому что он загрязнен до невероятных пределов. И когда вот этот кристалл, эта энергия, давайте так назовем, энергия встает, а кристалл почему? Потому что структурируется эта энергия, структурированный поток, да? Вот именно такой поток пробуждает, сначала он вычищает всех, все место и всех, кто там есть, а потом, если находиться в этом потоке, наступает пробуждение глубинной памяти. Вот это можно сравнить с тем, что вы, например, пришли, ушли в ретрит, сидите на каком-то месте силы, и вы начинаете понимать, что вы начинаете чувствовать этот космос. Да, идут знания, здесь тоже самое. Не зря люди стихи пишут после ладования. А и самое главное, да, кушать не хочется. То есть ты нет усталости, не хочется их, да, кушать. Ты полон сил, такое чувство, что ты можешь горы свернуть после этого, хотя ты не присел за это время ни разу. Вот, таким образом, это можно только почувствовать, в общем. Либо увидеть. Либо увидеть, кто медяшки, да. Ну да, знаком мне это чувство, когда так семинар проводишь 6-часовой, и так не присел ни разу, и что-то и кушать не хочется, и так легко. Вот поеду еще экспериментировать, ладовать в Нижний Новгород, завтра отправляюсь, так что будем смотреть. Хорошо. Ладненько. Значит, вот когда вы там говорили, мы можем и это, кристаллы раскрывать, и хороводы в воздухе водить, и школа у вас есть. Думаю, да вы ведьмы. Да, это мы феи. Феи, да? Ну ладно, пускай будет фея. Вообще, мать, почему нет-то? Ну, в общем, да. На фея, Алексей, ты угадал. Да, она из мира фей, на самом деле. Это правда. Я что-то в последнее время все больше и больше угадываю. Как-то остерегаться начинаю своих гаданий. Подойдешь так к зеркалу, да, и сразу все угадываешь. Дальше. Ярослава, вопрос в эфир. Ладование – это обязательная процедура, обряд хоровода. А если нет рядом духовных костылей? Хороший вопрос. Ну, отвечай. Вот смотрите, не обязательно духовные костыли. Вот если в этот момент ты с любовью к земле, и даже пусть людей не будет для того, чтобы этот хоровод провести – Ты просто кладешь руки на землю, солнышко впускаешь в сердце свое, пробуждаешь любовь и через руки свои в землю отправляешь. И вот таким вот образом можно тоже делать. Земля обязательно откликнется. Она настолько благодарна на каждую единицу, вот, на каждого человечка, кто вот ей отправил свою любовь. Пробужденного таким образом. И ей в ответ пойдет тоже. Не зря ведь люди на земле исцеляются, когда бабушки эти приходят, свои огородики, уже вроде бы еле-еле зиму пережили, дошли. А потом они как здоровьем набрались от нее. И уже вот по осени снова в зиму. Земля всегда дарит подарки. Мы даже смеялись как-то один год. Люди приходили, говорили о том, что урожай моркови и свеклы стал просто огромным. Огромным, да. Вот. Сделали определенный обряд. Вот такой прям приходит на потоки. Мы поточные, у нас много практик поточных. Мы не берем. Но это после нигде, ладования да. было. Да, и после ладования. То есть земля, она всегда дарит подарки. Всегда, она всегда откликается. И вот смотрите, например, вот в фотографиях, наверное, вы видели, что там есть девушка, она просто лежит на земле. Да, или там детки, которые просто положили руки на землю, вы поймите, что это уже дар земле, ведь мы просто ходим по ней, топчем, но руки положить, послушать, что она нам говорит, как она себя чувствует, это мало кто делает. Мало кто делает, например, на своих огородах, поместьях, разговаривает с землей и просит у нее. Прежде чем ее рыть котлованами, там фундаменты зарывать, да, мало кто ее отлаживает до этого. А ведь можно все по-другому сделать. Отвести эти жилы, попросить, чтобы сама земля увела, чтобы не было ей больно. Это живой организм, это женщина. Да, вот. Она такая же живая. Самое главное, что мы единая система. Если мы о ней не заботимся, она нас тоже. Договариваться заботит. Надо, да. Любить ее надо. И все тогда будет и строиться, и ладиться, и здоровье будет самое главное. А уж сколько человек... Да что такое духовные костыли? Мне кажется, каждый человек идет своим собственным путем и по времени идет своим собственным временем. Вот время пришло ему проснуться. И все, и что для этого нужно? Осознать, где ты есть, что ты делаешь, и как ты это делаешь, с каким посылом, какие у тебя мысли, все. Идея, чистая голова, чистое сердце, руки на землю, и все. И обратиться не надо никаких церквей. Ну да, вот какая большая. Вот какая большая репа выросла после ладования, после хороводов, сказал мальчик, показывая вот на того большого дядю вот с таким красным лицом. По поводу вот хороводов, у нас вчера был эфир с Игорем Получиком, там мы разговаривали про разные дела, в том числе про хороводы. А он, кстати, живет на Южном Урале, в регионе Южного Урала. Так что можете вместе с ним как-то соединяться, тем более он призывал. А давайте-ка, если семинары проводим, то как-то вот совместно объединяться в разных местах, и чтобы был единый посыл, вот это ладование, объединение, единый хоровод. Это вот такое было предложение, так что с Игорем можете связаться и как-то совместно что-то делать, тем более он такой дядька активный, везде ездит, так же, как вы, и везде пытается что-то такое сделать доброе и хорошее. Ну уж хорошо или плохо получается, я не могу сказать, я не свидетель, но по отзывам говорят, что порой даже очень интересно что-то получается. А по поводу вот хоровода, такого всемирного хоровода, ну, к сожалению, не получится в одно и то же время провести, потому что Земля все-таки круглая, где-то свет, где-то ночь, но ведь принцип хоровода – это замыкание пространства. Если передается, например, от Дальнего Востока к центру России и дальше на Запад, то в этом случае можно передавать это. Главное, чтобы по солнышку это все было. И тогда, когда он пройдет вокруг и через Америку пройдет и вернется опять же на Дальний Восток, который для меня близкий Восток, то в этом случае произойдет очень интересное событие. Замкнется круг, и хоровод состоится. А так, чтобы всех одновременно поставить, ну, это, во-первых, на мой взгляд, не совсем верно, потому что по солнцу надо ставить, а если солнца нет, ну что тогда, кого там ставить? Так что, может быть, вот такой вариант предложить, что обязательно вот два соседних региона, а лучше сказать, три соседних региона, они стоят в хороводе, да, этот заканчивает, этот ведет, а тот только-только подключается. Переходим на один час, значит, этот уже заканчивается, тот уже ведет, а следующий подключается. И таким образом мы всю матушку-землю можем в этот хоровод включить. Ну, это мое РАЦ-предложение. Медаль не можете не вешать просто так. Так и есть на самом деле. Так и есть на самом деле. Конечно, те, кто близко, они подключаются так. А те, кто далеко, в свое время все равно подключаются. По темноте никто не вводит. Нет смысла, конечно. Мы согласны. Хорошо. РАЦ-предложение учтено. Здесь такая реплика от Веры Киреевой. В чате обращение было видеоблогером к народу Руси. Видимо, к видеоблогерам и к народу Руси. Предлагают в Москве на Красной площади хоровод провести 31 декабря 2018 года. Что вы скажете по этому поводу? Ну, хорошее дело. Вокруг всего Кремля. Хорошо, честно говоря, отношусь именно к этому месту. Угу. Ну что делать? Место есть, и значит не место красит человека, а человек – место. И поэтому, если есть желание поправить, то, может быть, как раз такими совместными усилиями что-то и удастся поправить. Дело в том, что вы же знаете, что это кто там на Красной площади лежит, никакая энергия там, и вопрос, что там раскручиваться будет в этот момент. Вот про это надо подумать. Если людям удастся, знающим, это нейтрализовать, тогда, конечно, да. А если нет, ну просто, я считаю, с точки зрения энергоинформационной безопасности, это небезопасно. А ну-ка, знающие люди, отвечайте, удастся вам это нейтрализовать или нет? Вот тут пишут, вокруг Ленина прямо. Ну да, прям вокруг мавзолея. Там же пирамида, мавзолей, это же пирамида. Ну, в общем, да, усеченная пирамида с определенными интересными скосами, срезами и так далее. Альбина Жагера, где можно узнать про хороводы? Про хороводы вообще узнавать нужно у Вероники Гаврилёнок, потому что это человек удивительный, у которого мы учились, и она очень много знает, и ведает, и делает, и обучает она этим хороводам. Да. Вот. Если вот хочется вникнуть в эту тему, то нужно прямо к ней идти, учиться у нее. А сейчас, в принципе, в каждом городе, мне кажется, есть свой хороводник. Можно просто прийти на вечерки и там на праздник и там научиться хороводам. Но вообще семинары постоянно у них проводятся. И да, нет проблем с этим. Найдите Веронику Гаврилёнок. К сожалению, с Вероникой лично не знаком. О ее творчестве знаю, о том, что она сделала большой вклад, это знаю, но лично не знаком. Я всегда рекомендую тех, с кем знаком, поэтому еще так кандидатура на выбор. Это Александр Куприянов, человек, который живет в Санкт-Петербурге, тоже он с Вероникой в свое время взаимодействовал очень хорошо. И сейчас я просто наблюдаю за тем, как он возрос и как он это все делает мастерски и разбирается. Так что не найдете Веронику, обращайтесь к Александру. И согласен тем, что в каждом сейчас городе можно найти хороводника. Но здесь надо чувствовать сердцем, чтобы это не был просто какой-то чернушник, который заводит хороводы, а потом собирает с вас что-то, и потом вам очень-очень плохо. Вот здесь надо это учитывать. От хороводника очень много зависит на самом деле, куда пойдет этот поток, и уйдет ли человек с хороводов обесточенным, или уйдет он наполненным. Зависит и от хороводника в том числе. Да, если не все, то очень многое зависит от хороводника. Потому что если люди приходят первый раз, они еще толком ничего не умеют делать, ничего не понимают, то тут от хороводника зависит вообще все сразу. Да. А если люди уже не первый раз, если они уже понимают, что они делают, именно осознанность проявляют, то в этом случае тогда здесь хороводник, он уже как про обрядодей, наверное, выступает. Да. И кому доверяют проводить такие хороводы. И тут уже зависит совместно от каждого участника хоровода. Идем дальше. Ярослава, реплика в эфир. Выходит, для ладования ритуалы соблюсти или пение и мантры как зарядка энергией? Невнимательно. Я бы не сказала, что это зарядка. Это прежде всего очищение. Вот мантры, хороводы – это прежде всего очищение. То есть всегда идет это действие любое по нескольким пунктам. Это очищение, исцеление, наполнение. Сначала нам нужно очиститься, это мы делаем хороводами. Играми и танцами мы налаживаем, разжигаем внутренний огонь, расслабляемся, чтобы люди могли перезнакомиться. Дальше мы вычищаемся хороводами определенными. Дальше мы исцеляемся, потому что мы соединяемся своими энергетическими оболочками, по большому счету, в этот единый хоровод. И уж только потом, когда мы проводим эту энергию, мы всегда ею наполняемся тоже. Вот если я правильно поняла и ответила на вопрос, то вот как-то так. Хорошо, дальше Виктор Куприянов. Вопрос эфир. Кому понадобилось создавать систему по откачке энергии у людей под названием «Бессмертный полк»? Темным не хватает своей энергии для борьбы с нами. Благодарю. Ой, это такая тема сложная, потому что у нас настолько много вампиров вокруг, мы вообще участвуем в пищевой цепочке, люди, так скажем, потому что кроме того, что есть темные, как он сказал, есть еще и инопланетные, их сейчас очень много больше, здесь на Земле. Больше, чем темных. И они создают различные вот эти ловушки для того, чтобы собирать людскую энергию. А на этой энергии они делают все, что угодно. А вот смотрите, ребята, если энергия ваша не используется, то по законам бытия она может быть забрана, если вы невнимательны в своей жизни, неосознанны. Все, что может быть забрано, конечно, может быть и возвращено, если вы волю проявили и поняли, что у вас это забрали. Но большинство людей даже не знают об этом. Они просто начинают болеть, а потом пить лекарства. Все. И понятно, что те, кто знает, видит и сталкивался, самое главное, с этими силами, они очень серьезные. И нам бы, может быть, не совсем хотелось про это говорить, потому что это... Мы с этим... Сталкиваемся каждый день, и не хотелось бы в эфир это говорить, честно. И просто мы ищем способы, чтобы обезопасить себя, свои семьи и людей, которые нам дороги. Да, и всех, нас поверили, всех, и за нами, всех призываем именно к осознанности в каждый момент своей жизни. Неважно, что вы делаете. А как уж эти темные будут называться, инопланетные, вампиры, там, бурдалаки, или кто-то, или как-то по-другому, как хотите назвать. Или рептилоиды. Или, например, биороботы. Да какая разница? Главное, что сила забирается. Вы свое храните. Здоровье забирается. И тот жизненный ресурс временной. Ведь если вы увидели, наверное, что сейчас время сжимается и сжимается очень сильно. Прошлый Новый год был буквально 3 месяца назад, можно сказать. По сравнению, если мы возьмем там 10-15 лет назад, время сжимается. Жизненная энергия и время забирается. Как это происходит? Надо смотреть это видно. И это можно изменять, но нужно быть осознанными в этот момент. И если касаться предназначения, посмотрите, вот люди приходят на эту землю, сколько им отмерено? 60, 80, максимум там 90 лет. 90 лет уже люди ничего не могут многие делать. А до 40 они занимались определенными делами в социуме, которые они должны были сделать, там, создать семью, родить детей и так далее. А с предназначением когда? Работать, когда уже нет сил. Так вот после 40, после 50 только человек входит в силу, когда он может этим заниматься, когда дети уже подросли, а все, сил-то нет, а куда они делись? Вот. И именно поэтому нужно сейчас каждому знать, что происходит вокруг, начинать развивать свои способности, хотя бы для того, чтобы себя обезопасить в каких-то моментах. Знать, кто сейчас рядом с тобой, и видеть, с кем ты разговариваешь. И человек ли это? Ну да. По законам вселенского бытия надо отметить следующее, что энергия, вырабатываемая кем-то и отпускаемая без понимания, может быть принята и утилизирована тем, кто может ее принять и утилизировать. Поэтому, когда люди просто так ее вырабатывают, они являются батарейками для тех, кто осознанно этих людей на что-то сподвигает. Так что законы вселенского бытия обмануть невозможно. И единственный способ защиты от этого всего – это осознанность. Если вы делаете что-то, то вы должны это делать осознанно. Осознанно жить, осознанно веселиться, радоваться. И тогда у вас не будет этих выплесков, и вы не будете дойными коровами для всяких там чумазеньких с острыми ушками и красными глазками, и каких-то там других существ. А у нас, к сожалению, большинство людей живут на эмоциях через телевизор, через Ютубы, через какие-то там встречи непонятные, не пойми, чем занимаются. И их просто как батарейки используют. Так что помните об этом и не забывайте. Что касается конкретно бессмертного полка. Дело в том, это я Виктору отвечаю, что если человек осознанный, хотя бы один на многие тысячи людей, участников, любого действия, в том числе и бессмертного полка, присутствует, то он вправе как человек направлять выброшенную энергию в данном случае, направлять туда, куда надо. И он будет иметь первопричины и первоисточник для того, чтобы это все использовать. То есть у него права на использование будут первичны по сравнению с чумазенькими, красноухенькими там, и так далее. Вот это надо понимать. Поэтому если какие-то люди в чем-то не понимают, что они делают, но находится хотя бы один осознанный, то у него приоритет, потому что он из этой группы, он такой же, как они, и он может ее направить куда надо. Поэтому, Виктор, в данном случае, на мой взгляд, даже не важно, кто это задумал, вопрос, Виктор, а вот ты конкретно можешь это перенаправить, куда это надо для себя, для своего рода, для своего общества, для державы? Вот если ты сможешь, тогда, я думаю, вот вопросы, кому понадобилось это создавать, отпадут сразу. Ты просто будешь это использовать во благо наших великомудрых предков и наших родов великих на то, чтобы держава была такая, как она должна быть. Вот я думаю так. Идем дальше. Дмитрий Сологуб. Вопрос в эфир. Здравия, Светлана и Ирина. Каждый раз, когда я прихожу на могилу к своему отцу, я к ним обращаюсь как живым. Сижу и вспоминаю, как мы проводили вместе время. На улице затянуло тучами, но в момент общения на небе появляется кольцо, через которое идет свет. Свет очень яркий и теплый. И каждый раз это происходит даже в дождь, когда я общаюсь на могиле своего отца. Что это? Как это понять? Душа общается, называется. Душа общается. Душа отца отзывается, общается. Душа, она же всегда рядом. Она всегда рядом. Она всегда отзывается, если вы чувствуете, просите. Мы существуем параллельно. А сейчас миры сближаются. Ничего в этом удивительного нет. Здорово, что вас слышат и что вы слышите, Дмитрий. Далее, Анжела Шемшур, вопрос. А серьги сами делаете с бисера? С бисера сами. Понятно. А фенечки вяжете? Вяжем. И платье вышиваем. Ну, понятно. А я еще на машинке умею и штопать. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Прошу прощения. Ну, хорошее начало, он все так хорошо начинает, ласково. Посмотрим, куда сейчас выведет. Прошу прощения, пишет Владимир. Пишу с телефона. Могу выражать мысль сбивчиво. Уважаю физику и при упоминании вами закона сохранения энергии не смог промолчать. Так все-таки, если в хороводе собирается энергия, то где она убывает? Кто лишается той силы? Я этот вопрос уже задавал как-то на радио, но не получил вразумительных ответов. У меня возникает подозрение, что хоровод – это шестеренка в неком часовом механизме. Вы крутите в одном месте, а в другом месте бьет колокол. По кому бьет колокол? Хороший вопрос, молодец. Вот смотрите, когда собираются люди, да, в хоровод, они сначала объединяются общей энергией. Это наша энергия. Вырабатывается каждым. Да, вырабатывается каждым. Кроме того, у каждого человека есть свои потоки подключения. Они усиливаются в этот момент. Плюс включается поток Матушки Земли и Солнца Бога Отца. Они не они безграничны. Не надо их, ниоткуда конечно. Они не берутся. Там, конечно. Они безграничны, бездомны. Угу. И в итоге идет очень мощное усиление. Как церкви раньше ставили на потоках? Выискивали эти места, где именно поток Матушки Земли и Солнца шел Бога. И в этом месте ставили храм. Вот и шло усиление за счет всего остального. Буквально несколько дней назад пришла нам методика от Тюрина Александра, и мы решили замерить все это физическим путем. Да-да-да. Там целый прибор. Что происходит? Во время занятий мы мерили прямо энергетику. Да, мы увидели, что мы замерили энергетику места, потом мы поставили защиту, призвали родных богов, снова замерили, потом выложили колословы с именами богов, да, снова замерили, потом сделали практики, снова замерили, в итоге похороводили, снова замерили. И мы увидели, что вот именно в этом месте образовалась аномальная зона, то есть как по энергетике, как разлом, да. Аномальная зона. А вот откуда она взялась? Она взялась именно потому, что подключились определенные потоки через тех людей, которые есть в этом месте, чистые сосуды. И плюс боги, и да. И плюс боги наши. Это тоже бездонная энергия. Сначала как, энергия. Как в пирамиде была энергия, потом храмовая, потом пошла вот как энергия разлома, мощнейшая энергия. У нас правильно, у нас во время занятий заряжаются телефоны, так о чем говорить. Это не то, что как тайфун, он перемещается в одном месте, в другом месте. Мнение, да, и думаю, что оно действительно правильно, что одно из предназначений пирамид в свое время было то, что они работали. То есть они же фанили, да, определенной энергией. Если в эту пирамиду заходил человек с эталонной энергией, то эта энергия фанила на все пространство. И таким образом получалось, что как ретранслятор работала. Пирамиды до сих пор так работают, только сейчас в другом направлении, да. А если туда заходил, люди были здоровыми. Хорошо, по поводу энергии ухода и прихода, надо понимать, что энергия никогда не стоит на одном месте. И поэтому, если она кем-то берется, это означает, что в это место она откуда-то поставляется. Я думаю, что закон физики, сии описанный еще Ломоносом, нашим великим ученым, очень хорошо знакомы Владимиру. Так вот, поэтому никто ее откуда не выкачивает, она входит сама. Вопрос только, что надо ее уметь взять и перенаправить. Будем считать, что есть определенная нить, по которой поток передается. Вот если, грубо говоря, эту ниточку к себе взять или встать на ее пути и через себя пропустить, ну как хотите это называйте, кому какой образ ближе идет, то вы просто что-то дополните, вы что-то в себя запустите и что-то из себя дальше пропустите и отправите. Поэтому никакого такого прерывания не будет. А по поводу механизма, ну в общем да, здесь механизм существует. Это вселенские поконы бытия, и правильно здесь Владимир отметил. Но колокол бьет всегда, только по одному, по мне любимому. Вот не с точки зрения Алексея Орлова, нет, а по каждому из нас. То есть по ком звонит колокол? Да по тебе он звонит. Поэтому осмысленный человек всегда это понимает и умеет управлять энергиями. Умеет их преобразовывать, умеет их вычищать, умеет их направлять куда надо. А уж пустот в этом мире не бывает, уверяю вас. Ирина Бушуева, как к вам попасть на энергетическую чистку? Возможно ли это сделать на расстоянии? Ну, нежелательно на расстоянии все-таки хорошо. Возможно, но ну, возможно, да, но нежелательно, потому что надо человека отслеживать в этот момент. Мы несем ответственность, конечно, за это, и нам бы не хотелось, как сказать, ошибок в своей работе. Да не столько в своей работе, чтобы человеку плохо не было. Плохо не стало, да, потому что это у нас же здоровье. Да, это же здоровье, у нас вибрации высокие. И поэтому надо непосредственно, мы, когда человек здесь рядом, мы выступаем как проводники, и как понижающий фактор для него, понимаете, он принимает ту энергию, которая через нас прошла, понизилась для него. А если мы бахнем там на расстоянии, не видя человека, что там будет-то, надо отслеживать. Да. Нет, нет, ни в коем случае нельзя. Хотя бы первично, хотя бы раз видеть этого человека, приехать, а потом можно на расстоянии. Мы делаем на расстоянии в рунах, занимаемся этими процессами в рунах прямо. Но тех, с кем мы контактировали, кого мы знаем, и какова их энергетика, вот нам подключим. Да. Так к вам все-таки как попасть-то, вопрос же был, на энергетическую чистку? На семинар! Позвонить, попасть на семинар, конечно. Приехать либо на семинар, либо к нам сюда. Вообще не... Мы на Новый год едем, летим на Домбай. Приезжайте на волшебный семинар. Да, там все будет. Там будет работа на пробуждение глубинной памяти. И как раз все чистки. И все чистки, какие только возможны. Да? Ближайшее — это Домбай. Домбай со 2 января. В общем, собирайся, приезжай. Идем дальше. Андрей Мельников. Вопрос. А что вы можете сказать о том, что в ряды бессмертного полка встают с триколором в руках? Ну что ж такое, прям сегодня бессмертный полк так всех интересует? Ну, мы на самом деле знали, что это заденет этот вопрос, но не могли его просто обойти без внимания. Хотим всем сказать, что вот самое главное — не эмоционировать. Вот Алексей правильно сказал, осознанным надо быть в любом действии, в любом своем проявлении. Да какая разница, триколор, не триколор? Ну, какая разница? Ну да, скоро, если так дальше будет развиваться, кто-то начнет вообще исключать какие-то цвета из своей жизни и окружения. Ну и дойдем мы в конечном итоге до того, что мир станет серым, некрасивым и бесцветным. А кто-то потом скажет, да и серое плохо, и куда дальше покатимся. Не цвета, опять же, красят человека. Цвета – это отражение чего-либо. Что вы вкладываете, то и есть в этом чем-либо. Надо это понимать. Владимир Машенко, вопрос. Как организовать это все в Казахстане? Помогите. Это все – это что? Это что? Ладование или школу? Да вот это все. Ну вот как хочешь, так и понимай. Да все вот это. Тогда просто позвонить и поговорить с нами, мы расскажем. Ну вот нас точно так же в Архангельск пригласили. И вот это все мы там организовали вместе с ребятами. Естественно, ребята там остались и сейчас организуют уже свои мероприятия. Совершенно верно. И свои... Толчок хороший дали. Мы показали как. Да. Да, мы показали как. Понятно. В общем, Владимир, для того, чтобы это все организовать в Казахстане, нужно позвонить этим красавицам и с ними обо всем об этом поговорить. Дальше, Александр, реплика. Про наряд. Я считаю, что наряд нужен для того, чтобы все было максимально красиво и ладно, совершенно. И наряд, и тело, и мысли, и порядок с природой ладно. Ну, пусть будет так, да, хорошо. Согласна. Кстати, когда говорили про то, что женщины должны быть в специальных одеждах, которые специальны по современному нашему взгляду, то есть в платьях и в юбках, то здесь фотография номер 16, где идут женщины. Ну, одна в штанишках, в джинсах подтянутых, вторая короткая такой юбки выше колен, а там еще есть, видно, те, которые юбку просто на штаны одели. Вот с чем я хочу сказать. Конечно, бутафория, понятно, что она будет присутствовать в современном мире, не все так идеально, как бы хотелось, но все-таки, девушки, но если вы просто хотите соответствовать на таких мероприятиях, как бы это сказать так, цензу что обязательно что-то должно быть повязано на вас, то в этом случае это, наверное, не отражение в вашей внутренней сущности. А вот если вы хотите соответствовать, чтобы понутру было так, как и положено, вот тогда такие вещи совершенно недопустимы. И, на мой взгляд, если женщина идет в брюках или в штанах, тем более обтягивающих, на мой взгляд, она идет голая. Вот как хотите, так и воспринимайте. А раз она идет голая, то все мужики похотливые ее просто уже много раз общупали и сделали все, что с ней хотели. А как вы знаете, все есть мысль. И мысль становится материальной, если ее кто-то куда-то направляет. Поэтому представляете себе, что вот сотня или тысяча мужиков вот так вот эту девчонку взяли со всех сторон и сделали с ней, что им нужно было. Что потом будет с этой девчонкой? А потом вопросы: ах, что-то я болею, ах, что-то мне не удается, ребеночка не могу родить, не могу выносить, у нас с мужем проблемы. Да, конечно, проблемы. Вы же направо-налево всем отдаетесь, вас же все как хотят, так и крутят. А потом, если вас хорошенько раскрутили, какой ребеночек у вас засидится? Ну, такого уровня низкого сейчас на Землю редко кто приходит. Чертенята обычно не рождаются человеку. Слушайте, поэтому имейте это в виду. А еще добавить хочу... Хотим по поводу, да, юбки длинные. И по поводу копчика буквально скажу, что да, с энергоинформационной безопасностью с точки зрения к копчику подсоединяются, там же первородные клетки, там вот эта жизнь. И когда женщина в штанах и брюках, в джинсах, в обтягивающем чем-то, да, то как раз идет подсоединение именно к этому месту. И делается так, да. И все, а дальше уже то, что сказал Алексей. Ну и по поводу длинной юбки, мы вообще очень любим длинные наряды со Светланой. Это не только хороводные, это мы часто их носим, да, потому что вот смотрите, вот колокольчик, да? Вот его юбочка, это кола. Это наша женская длинная юбочка, которая собирает энергию с земли. Когда женщина идет, юбочка колышется и собирает эту энергию с земли. Энергию земли мужчине может дать только женщина, поэтому она ее должна накапливать. А внутри в нее вот этот вот язычок — это кол, это мужчина. Кроме того, что она его энергией этой накачивает, она еще бережет его внутри. Вот все это осознанно всегда было на Руси, понимаете? Но энергия Земли была чистой. Да-да-да. На тот момент еще, когда это все было. Вот почему это длинная юбочка. Потому что в хороводах идет накапливание энергии. Вот благодаря вот этим вот движениям, действиям. Кроме того, что все это красиво, торжественно и соответственно случаю, конечно, должен быть наряд, понятно. И вот я бы здесь еще хотела добавить про образ, который мы несем. Это и в наряде, да, может быть, и вообще, в принципе, образ всего мероприятия. И посыл — это тоже образ, мы мыслим образами, да. И поэтому, конечно, когда все гармонично в твоем образе, то ты излучаешь совершенно другую энергию. И плюс определенный защитный символ — это тоже образ, который защищает тебя, опять же, от всего чужеродного. А ты уже хранишь семью. И мужчин своих, и сыновей, и всех остальных, и мужей. Да. У нас передачи про одежду неоднократно поднимались, и где-то 2-3% людей, слушателей, зрителей, примерно 2-3%, неважно, женщина и мужчина, начинают с нами спорить, что вот мы навязываем кому-то что-то, современный мир, он такой, да в этом неудобно, да это вот уже анахронизм, это уже устарело, это уже неприменимо, но вы посмотрите, что вы там нас в лапте тащите, вы еще в каменный век нас в пещеры затащите и так далее. Люди начинают часто ругаться, дергаются, ну, на меня особенно, я уже привык, мне даже радостно от этого становится, значит, правильная дорога идем, товарищи. О том, что вот, Алексей, навязываешь, ты там свою паству, секту делаешь, ну, и так далее, и тому подобное. И не понимают, что, как маленькие дети, не понимают, что добра им желают, что уберегают от тех проблем, которые уже многие другие люди прошли, на себе испытали. И очень хорошая поговорка в данном случае срабатывает, что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Так вот, когда кто-то рассказывает о своем горьком опыте, а его не слушают, но это говорит о том, что кто-то хочет пройти свой путь, встать на дорогу вот этого самого дурака. Когда же меня кто-то ругает, то я отвечаю так. Мудрых я слушаю, с умными общаюсь, а с глупыми не спорю. Поэтому каждый выбирает для себя, что ему ближе. Кто-то видит оскорбление в том, что сейчас мы сказали, кто-то видит какое-то напутствие, а кто-то говорит, о, пожалуй, я прислушаюсь, пожалуй, я рассмотрю, что это такое. У меня был один интересный опыт, когда я еще ходил там, по работам по всяким и занимался своими делами, бизнесом и прочее, прочее. Как-то был в одном месте, где весна красная, бегут ручьи и так далее. И зашел в бухгалтерию. Ну, в бухгалтерии там женщины, девушки работают. И они все как один были в штанах. Ну, весна пришла, да, вот так все. Еще пока лед, холодно, но весна. И уже вот они так на себя стараются одевать, что-то такое обтягивающее, привлекательное, как им это казалось, до тех пор, пока я туда не пришел. Так вот, и вот это все обтягивающее, вот такое, оно, значит, больше было похоже на рисунки, иллюстрации к известной сказке про трех поросят. Помните, такие три поросенка бегали, у них там хвостики из одного места торчали, вот все остальное вот такие корочка висящие. Я говорю, о, здравствуйте, ниф-нифы и наф-нафы. Они так посмотрели, что такое. Я говорю, ну вы на себя в зеркало вообще смотрели, вот ваши вот эти корочка выпирающие, вот хвостики еще такие крученые вам добавить, будете ниф-нифы и наф-нафы. Вот один к одному вообще. Они так сразу, ты что? Я говорю, ну вы просто вот так, я сейчас выйду, вы на себя посмотрите со стороны, и вы сразу увидите, кто вы такие на самом деле. Я вышел, они потом на меня супились, сидели. Но самое интересное, когда я появился в этом же месте, буквально там через неделю, через полторы, они все были в юбках. Причем в юбках были длиннее колен, вот ниже колен. Меня так порадовало, и они с такой прям приветственностью, вот такая, Алексей там, подходили, ты знаешь, да, я на самом деле обратил внимание, что это так. Так вот, уважаемые ниф-нифы и наф-нафы, переставайте такими быть, все-таки вы не поросята, вы женщины. Ну, ладненько, идем дальше. Я можно еще одну... Да, конечно, давай, жарь правду матку, давай, резко. Матку. Мы вот на самом деле через все прошли, то есть мы и в штанах, и в джинсах тоже ходили. Только тогда можно сравнить. И когда ты переоделся в длинное и очень комфортное и защитное что-то, да, ощущение совсем другое. И это гораздо удобнее по ощущениям, чем то, что было. И мне кажется, что нужно просто сравнить, и все. И ведь не обязательно, вот в таких нарядах, например, это наши свадебные наряды, как, в которых мы свадьбы проводим. Естественно, мы не ходим в них по городу. Здесь грязно, да, вот те, кто живет в родовых поместьях, там травка жемчужная бывает, да, и там чисто, здесь грязно. И поэтому... Есть совершенно удивительные люди, которые адаптируют сейчас наряды вот такие к современному миру. И мне кажется, что вот это значит идти в ногу со временем. Просто надо попробовать это носить. И еще такой вопрос. А кто создавал эту моду? И кому это было выгодно? Так давайте создадим свою моду на эту правильную жизнь. И будем ходить в том, что нас исцеляет и делает нас более наполненными. И прекрасными. Прекрасными. И женственными. Женственными. Конечно. И тогда не нужно будет ходить на тренинги по привлечению мужчин. Мужчины сами будут находить тебя. Вот и все. Да-да-да, мужики они такие. Только надо правильно призывать мужчину. Вот если вам нужен гуляка, то в этом случае показывайте свои интересные места всем подряд. Обязательно гуляки на вас клюнут. А если вам нужен мужчина, если вам нужен хозяин, если вам нужен тот, кто вас будет любить, оберегать, тот, который сделает вместе с вами детей, которые будут продолжением ваших родов, вот в этом случае надо по-другому подходить к привлечению такого мужчины. Его надо привлекать несколько другими способами, нежели чем показывать свои выпирающие или впуклости там, или что-то еще. Имейте это в виду. Пригодится в жизни. Ну так, прислушайтесь на всякий случай. Скажите, а вдруг вот этот бородатый мужик у нас не обманывает? А вдруг? Давайте послушаем. А тут еще не только же бородатый мужик, тут, смотрите, еще и сидят красавец, на себе же все проверили. Так что уже не только я один тут выступаю. Мне всегда так радостно, когда все больше и больше людей говорят: правильно, правильно, так давай, жми, жми. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Здравия, ладно, исказительница. Что делается, когда крутятся люди по часовой и против часовой стрелки? Будь добру. Ну, по часовой стрелке энергия неба, против часовой энергии Земли. Нисходящий поток. Восходящий поток, да, все очень просто. Наполнение Землей происходит, когда против часовой стрелки. Да. Солнцем, наоборот, верхним потоком наполняемся. Угу. Хорошо. Ирина пишет, приезжаете ли вы в Украину со своими турами? Еще никто не приглашал. Может быть, вы будете первыми. Ирина, приглашай. Дальше. Анжела Шемшер. Вопрос в эфир. Если Земля женщина, то кто у нее мужчина? Такой закономерный, простой, незатейливый вопрос. Солнце. Солнце, все просто. Вот смотрите, 8 марта всегда светит солнце. Вот вы замечали, мужчины дарят своим женщинам любовь, подарки. Ну, почему-то часто только 8 марта, да? Женщины в этот момент цветут, они хотят выглядеть удивительно. То же самое происходит, вот это же все фонит, женская энергия фонит, и Земля фонит, потому что в этот момент Солнце, мужчина, ласкает Землю, женщину. Вот и все. Все взаимосвязано. Очень хорошо. Идем дальше. Максим Архипов. Вопрос эфир. Здравия всем. Здравия Алексей, Светлана, Ирина. Имеют силы хороводы зимой, когда природа спит? Если имеют такие силы, то какую? Силу хороводы имеют всегда. Конечно. Неважно, спит природа или не спит. Мы один раз попали в место очень удивительное, и там стоял чур с винтовитом. Вот кто-то Перуна. И проводник, который нас вел, он сказал: не подходите к Перуну, потому что он спит. Мы взяли и подошли спокойненько, не нагло, очень осторожно, спросили, можно ли и как, и сделали маленький хоровод. И энергия этого бога вошла в чур, и он благословил всех воинов, которые были в этом. При нас, да. У которых предназначение воин. И мы на фотографиях видели вот эти лучи, которые именно на них были направлены. От чурошли. Поэтому хороводы имеют силу в любой момент того, когда ты их проводишь. Неважно, зима. А сейчас будет с 21 на 22. Волшебная ночь, да. То есть волшебный рассвет. Тоже зима. Но тем не менее сварга пречистая – это самое сильное время, когда звезды, так скажем, да, нас слышат, когда истончается время и пространство, и когда отключаются все магические эгрегоры, все каналы тьмы отключаются в этот момент. Когда слышим любое желание и просьбу. И самое главное в это время – не только подумать о себе и своих собственных желаниях. Угу. Первое, о чем нужно подумать, это о, ну так скажем, благополучии нашей планеты. Потому что не будет планеты, нас тоже не будет. Сначала о родине, потом о себе. Ну да, я вот так представляю, когда какой-нибудь экскурсовод, так, надув брови, это щеки, подняв брови, рассказывает: к нему не подходите, он спит. Мне всегда в таких случаях хочется спросить: слушай, дружище, а у тебя есть эта записка от Бога, там, не подпускай ко мне, я сплю. Ну, это во-первых, да. Во-вторых, ну, как можно в чуре спать Богу? И третье, а вообще, если это Бог, то как он вообще может спать? Не, я понимаю, что, конечно, там тоже людям надо отдыхать, в каком-то смысле, но не до такой же степени. Поэтому вот эти все разговоры: не подходите, он спит, или он спит здесь, или спит там, вот не наступайте сюда и так далее и тому подобное, это разговоры какого-то маленького ребеночка, который представляет Бога или кого-то еще как своего такого же другана, который которого, как и его, нянька загоняет в постель, чтобы в тихий час они не бегали по детскому садику, а выспались. Ну, своеобразный, конечно, подход к жизни. Ну, что делать? Вот такая у нас нынешняя обстановка. Дальше. Солнце, здравствуйте. Как вы определяете инопланетных? Ну, ждал же, когда же появится-то. Так все-таки, как вы инопланетных определяете? Благодарю. Очень просто, мы их просто видим, да и все, чего их определять. Так их видно. Их видно сразу, ну. Оболочка человеческая. Не человек. Все. Ну да, сразу вспоминаются люди в черном, да? Да. Да. Кто задал периодически, да. Да. В общем-то, все вопросы и реплики мы озвучили. Сразу напоминаю, что еще раз напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там дальше есть чат-беседка, выпадающая в верхнем правом меню. Там вы можете писать реплики, вопросы, общаться с друзьями. Если не зарегистрированы, один раз регистрируйтесь, логин, пароль только. Не забывайте свой обязательно, а то потом. Я вот забыл что-то, помогите. И также у нас есть на канале в Ютубе тоже свой такой разделчик youtube.com. И дальше касается черточка, называемая слэш, кому-то нравится слово слэш, Славрадио. Славрадио одним словом, латинскими буквами. Вот там тоже можете писать. Сразу предупрежу, что те, кто похабно выражаются, устраивают ругань, пишут какие-то сквернословия, удаляются из чата, а многие даже банятся раз и навсегда. Поэтому, если вы ощущаете себя гоблином в душе, то в этом случае отправляйтесь лучше к гоблинам. Здесь вам делать нечего. И поэтому, если у вас ограниченный, как бы так сказать, запас слов на уровне механика, который выражался эмоциями и одним и тем же словом называл разные вещи, то вам тоже здесь делать нечего. Идите подучитесь. Подучитесь правильно общаться по-русски. Ну что ж, заключительная часть нашего эфира заключается в том, чтобы вы рассказали о себе, вернее так, даже не о себе, нет, сказали что-то доброе, исходя из того, что у нас было, и то, что из вас рвется наружу нашим радиослушателям и зрителям. Поэтому я предлагаю вам подвести жирную черту под нашим сегодняшним собеседованием с нашей сегодняшней передачей и поставить жирную точку. Пожалуйста, желайте доброе, вечное, красивое и сделайте, главное, это с красотой, с любовью, такое, чтобы послание засияло. Пожалуйста. Из меня вырывается три послания. Первое – это, конечно же, помните, что все просто. Не надо ничего усложнять. Чистый посыл из сердца, осознанность, и можно сделать все, что угодно, и хорошо это все у вас получится. И каждый это может. Помощь всегда идет тем, кто ее просит. Это всегда. Об этом нужно помнить. Второе, что бы мне хотелось сказать, это то, что в июле на Северной Земле, в Архангельске, мы с ребятами запланировали вот такой вот удивительный фестиваль. Мы решили, что знания гиперборейские должны все-таки выйти, и все, кто приедет туда, смогут поучаствовать, поделиться своим опытом, поучаствовать в этом действии, в ладовании, и тема будет энергоинформационной безопасности там затронута. Сейчас мы готовимся. И третье, я хочу сказать, что я призываю светлые силы, да, всех осознанных людей, кто что-то может и хочет, самое главное, что-то сделать хорошее, доброе, чистое, светлое для планеты, присоединяться к нашему действию. Конечно. И 17 сентября каждого года, и вообще в принципе, да, присоединяйтесь. Никто не запрещает, хоть каждый день гладьте землю, посылайте свою любовь. И самое главное, да, чистые мысли посылать. А лучше вообще не думать, чтобы голова была чистой. Тогда будут потоки исходить чистые напрямую, и вы станете проводниками этих потоков. И сердце ваше откроется. Я желаю всем здравия вам и вашим семьям. Сохраняйте себя. Все мое не отдам. Слушайте, храните свою энергию. Учитесь энергоинформационной безопасности. ставьте защиты себе, семьям своим. И те, кто преподает, сливайтесь, потому что тьма сливается очень быстро. А мы, светлые, к сожалению, идем поодиночке, и нас бьют. Поэтому отзывайтесь, волшебники, отзывайтесь, видяшки, те, кто что-то может, давайте вместе. Без гордыни? Без гордыни, вместе, единое дело делать. Ладить нашу планету. И мы благодарим Славянское радио за предоставленную нам возможность рассказать о том, что мы делаем. И все, кто нас слушал, тоже благодарим. Очень благодарим. Рады были вам. Да, с вами. Благодарю. Вот что касаемо энергии, на своих семинарах я и просто на встречах всегда говорю такую фразу, когда какие-то начинаются практики, я говорю, помните всегда о технике безопасности. Чужое не беру, свое не отдаю. То есть чужое не лезьте, свое не отдавайте. Вы можете брать силы от земли, от солнца, от воздуха, но от людей и от других существ старайтесь это не хватать. И свое не раздавайте, потому что это ваше. Свое надо собирать, свое надо культивировать, улучшать, а чужим добром ты не проживешь. Поэтому наша задача свое усиливать, взращивать для того, чтобы достичь тех предназначений, которые нам по жизни были даны. Это вот самое главное. Но об этом я вот рассказываю на своих семинарах, я уже сказал, и вот после передачи я буду готовиться к отъезду в Нижний Новгород. А по поводу того, что сказали вот фестивали и так далее. Народное славянское радио стало уже средством массовой информации всего славянского мира, и я предлагаю всем тем, кто проводит фестивали, устраивает мероприятия, какие-то вечерки, встречи, форумы, те, которые полезны. Не просто вот, чтобы свою гордыню потешить и бабла срубить, а вот те, которые полезны каждому человеку, для семей наших родов, для общества, для державы. Пожалуйста, пишите в редакцию Народного славянского радио о том, что ожидается, что когда будет происходить. Устроители, пожалуйста, ходите на связь, пишите о том, что вы будете делать. Мы будем размещать анонсы. И как поддерживали раньше, так и будем поддерживать все ладные, добрые мероприятия. Не забывайте о том, что если у вас что-то доброе такое намечается, но вы об этом никому не рассказали, вот этого доброго для других не существует. Поэтому пользуйтесь такой возможностью, размещайте информацию, чтобы о вас больше людей узнавали. Мне же остается в заключение напомнить, что сегодня у нас 20 декабря 2018 года, четверг по одному из современных календарей. Светлана Симоходская и Ирина Гапоненко, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио, а говорили мы на тему ладования земли. Говорили, говорили, да не выговорили, но, в общем-то, в конечном итоге всего не скажешь, поэтому я с вами прощаюсь, друзья мои. До новых встреч, желаю вам всего самого-самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.